Дмитрий Николаевич Мамин сибиряк. Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей, царевну Кутафью и царевну Горошинку. Присказка. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сказываются сказки старикам да старушкам на утешение, молодым людям на поученье, а малым ребятам на послушание. Из сказки слова не выкинешь, а что было, то и бельем поросло. Только бежал мимо косой заяц, послушал длинным ухом, летела мимо жар птица, посмотрела огненным глазом. Шумит, гудит зеленый лес, расстилается шелковым ковром трава мурава с лазоревыми цветиками. Поднимаются к небу каменные горы, льются с гор быстрые реки, бегут по синему морю кораблики. А по темному лесу на добром коне едет могучий русский богатырь. Едет путем дорогою, чтобы добыть разрыв траву, которой открывается счастье богатырское. Ехал, ехал богатырь, и доехал до Ростани, где сбежались три пути дороженьки. По какой ехать? Поперек одной лежит дубовая колода, на другой стоит березовый пень, а по третьей ползет маленький червячок-светлячок. Нет дальше ходу богатырю. «Чур меня!» — крикнул он на весь дремучий лес. «Отвались от меня, нечистая сила!» От этого покрика богатырского с хохотом вылетел из березового дупла сыч. Дубовая колода превратилась в злую ведьму и полетела за сычом. Засвистели над богатырской головой черные вороны. «Чур меня!» И вдруг все пропало, сгинуло. Остался на дороге один червячок-светлячок, точно кто потерял дорогой камень-самоцвет. «Ступай прямо!» — крикнула из болота лягушка. «Ступай, да только не оглядывайся, то худо будет!» Поехал богатырь прямо, а впереди поляна. А на поляне огненными цветами цветут папоротники. За поляной, как зеркало, блестит озеро, а в озере плавают русалки с зелеными волосами и смеются над богатырем девичьим смехом. «У нас, богатырь, разрыв трава, у нас твое счастье!» Задумался могучий богатырь, остановился добрый конь. «Впрочем, что же это я вам рассказываю, малые ребятки? Это только присказка, а сказка впереди!» Жил-был-поживал славный царь Горох в своем славном царстве Гороховом. Пока был молод царь Горох, больше всего он любил повеселиться. День и ночь веселился, и все другие веселились с ним. «Ах, какой у нас добрый царь Горох!» — говорили все. А славный царь Горох слушает, бородку поглаживает, и еще ему делается веселее. Любил царь Горох, когда его все хвалили. Потом любил царь Горох повоевать с соседскими королями и другими славными царями. Сидит, сидит, а потом и скажет: а не пойти ли нам на царя Пантелея? Что это он как будто стал зазнаваться на старости лет? Надо его проучить. Войска у царя Гороха было достаточно, воеводы были отличные, и все были рады повоевать. Может быть, и самих побьют, а все-таки рады. Счастливо воевал царь Горох, и после каждой войны привозил много всякого добра. И золотой казны, и самоцветных каменьев, и шелковых тканей, и пленников. Он ничем не брезговал и брал дань всем, что попадало под руку. Мука? Подавай сюда и муку, дому пригодится. Корова? Давай корову, сапоги, давай сапоги. Масло? Давай масло в кашу. Даже брал царь Горох дань лыкам и веникам. Чужая каша всегда слаще своей, и чужим веникам лучше париться. Все иностранные короли и славные цари завидовали удаче царя Гороха, а главное его веселому характеру. Царь Пантелей, у которого борода была до колен, говорил прямо: «Хорошо ему жить, славному царю Гороху, когда у него веселый характер. Я отдал бы половину своей бороды, если бы умел так веселиться». Но совсем счастливых людей не бывает на свете. У каждого найдется какое-нибудь горе. Ни подданные, ни воеводы, ни бояре не знали, что у веселого царя Гороха тоже есть свое горе. Да еще не одно, а целых два горя. Знала об этом только одна жена царя Гороха, славная царица Луковна, родная сестра царя Пантелея. Царь и царица от всех скрывали свое горе, чтобы народ не стал смеяться над ними. Первое горе заключалось в том, что у славного царя Гороха на правой руке было 6 пальцев. Он таким родился, и это скрывали с самого детства, так что славный царь Горох никогда не снимал с правой руки перчатки. Конечно, 6-й палец – пустяки. Можно жить и с 6 пальцами. А беда в том, что благодаря этому 6-му пальцу царю Гороху всего было мало. Он сам признавался своей царице Луковне: «Кажется, взял бы все на свете одному себе. Разве я виноват, что у меня так рука устроена?» «Что ж, бери, пока дают», — утешала его царица Луковна. «Ты не виноват. А если добром не отдают, так можно и силой отнять». Царица Луковна во всем и всегда соглашалась с своим славным царем Горохом. Воеводы тоже не спорили и верили, что воюют для славы, отбирая чужую кашу и масло. Никто не подозревал, что у славного царя Гороха 6 пальцев на руке, и что он из жадности готов был отнять даже бороду у царя Пантелея, тоже славного и храброго царя. Второе горе славного царя Гороха было, пожалуй, похуже. Дело в том, что первым у славного царя Гороха родился сын, славный и храбрый царевич Орлик. Потом родилась прекрасная царевна Кутафья неописанной красоты. А третьей родилась маленькая-маленькая царевна Горошенко, такая маленькая, что жила в коробочке, в которой раньше славная царица Луковна прятала свои сережки. Маленькой царевны Горошенки решительно никто не видал, кроме отца с матерью. «Что мы с ней будем делать, царица?» — спрашивал в ужасе славный царь Горох. «Все люди родятся, как люди, а наша дочь с Горошенку. Что же делать? Пусть живет», — печально отвечала царица. Даже царевич Орлик и прекрасная царевна Кутафья не знали, что у них есть сестра Горошенка. А мать любила свою Горошенку больше, чем других детей. Тех и другие полюбят. А эта мила только отцу с матерью. Царевна Горошенка выросла ростом в Горошенку и была так же весела, как отец. Ее трудно было удержать в коробочке. Царевне хотелось и побегать, и поиграть, и пошалить, как и другим детям. Царица Луковна запиралась в своей комнате, садилась к столу и открывала коробочку. Царевна Горошенко выскакивала и начинала веселиться. Стол ей казался целым полем, по которому она бегала, как другие дети бегают по настоящему полю. Мать протянет руку, и царевна Горошенко едва вскарабкается на нее. Она любила везде прятаться, и мать, бывало, едва ее найдет, а сама боится пошевелиться, чтобы грешным делом не раздавить родимого детища. Приходил и славный царь Горох полюбоваться на свою царевну Горошенку. И она пряталась у него в бороде, как в лесу. «Эх, какая она смешная!» — удивлялся царь Горох, качая головой. Маленькая царевна Горошенка тоже удивлялась. «Какое все большое кругом! И отец с матерью, и комнаты, и мебель!» Раз она забралась на окно и чуть не умерла от страха, когда увидела бежавшую по улице собаку. Царевна жалобно запищала и спряталась в наперсток, так что царь Горох едва ее нашел. Всего хуже было то, что как царевна Горошенко стала подрастать, ей хотелось все видеть и все знать. И то покажи ей, и другое, и третье. Пока была маленькой, так любила играть с мухами и тараканами. Игрушки ей делал сам царь Горох. Нечего делать, хоть и царь, а мастерить для дочери игрушки. Он так выучился этому делу, что никто другой в государстве не сумел бы сделать такую тележку для царевны Горошенки или другие игрушки. Всего удивительнее было то, что мухи и тараканы тоже любили маленькую царевну, и она даже каталась на них, как большие люди катаются на лошадях. Были, конечно, и свои неприятности. Раз царевна Горошенко упросила мать взять ее с собой в сад. «Только одним глазком взглянуть, матушка, какие сады бывают», — упрашивала царевна Горошенко. «Я ничего не сломаю и не испорчу». «Ах, что я с ней буду делать?» — взмолилась царица Луковна. Однако пошли в сад. Царь Горох стоял настороже, чтобы кто-нибудь не увидал царевны Горошенки. А царица вышла на дорожку и выпустила из коробочки свою дочку. Ужасно обрадовалась царевна Горошенко и долго резвилась на песочке, и даже спряталась в колокольчике. Но эта игра чуть не кончилась бедой. Царевна Горошенко забралась в траву, а там сидела толстая старая лягушка. Увидела она маленькую царевну, раскрыла пасть и чуть не проглотила ее, как муху. Хорошо, что вовремя прибежал сам славный царь Горох и раздавил лягушку ногой. Так жил да поживал славный царь Горох. Все думали, что он останется веселым всегда, а вышло не так. Когда родилась царевна Горошенко, он уже был не молод, а потом начал быстро стариться. На глазах у всех старился славный царь Горох. Лицо осунулось, пожелтело, глаза ввалились, руки начали трястись, а старого веселья как не бывало. Сильно изменился царь Горох, а с ним вместе приуныло и все гороховое царство. Да и было от чего приуныть. Состарившийся царь Горох сделался подозрительным, всюду видел измену и никому не верил, даже самым любимым боярам и воеводам. «Никому не верю», — говорил царь Горох им в глаза. «Все вы готовы изменить мне при первом удобном случае, а за спиной, наверное, смеетесь надо мной. Все знаю, лучше и не оправдывайтесь». «Помилуй, славный царь Горох!» — взмолились бояре и воеводы. «Да как мы посмеем что-нибудь дурное даже подумать? Все тебя любят, славный царь Горох, и все готовы жизнь свою отдать за тебя!» «Знаю, знаю! Правые люди не будут оправдываться! Вы только то и делаете, что ждете моей смерти!» Все начали бояться славного царя Гороха. Такой был веселый царь, а тут вдруг точно с печи упал, и узнать нельзя. И скуп сделался царь Горох, как Кощей. Сидит и высчитывает, сколько добра у него съели и выпили гости. Да кроме того, сколько еще разных подарков получили. И обидно старику, что столько добра пущено на ветер, и жаль своей царской казны. Начал царь Горох всех притеснять, каждую денежку высчитывать. И даже по утрам сидел в кухне, смотрел, как варят ему щи, чтобы повара не растащили провианта. «Воры вы все!» — корит царь Горох своих поваров. «Только отвернись, вы всю говядину из горшка повытаскиете, а мне одну жижу оставите!» «Смилуйся, царь-государь!» — вопили повара и валялись у царя Гороха в ногах. «Да как мы посмеем таскать твою говядину из горшков?» «Знаю, знаю, у меня все царство вор на варе вором погоняет». Дело дошло до того, что славный царь Горох велел при себе и хлеб резать, и сам считал куски, и даже коров доить стал, чтобы не выпили царского молока неверные слуги. Всем пришлось плохо. Даже царица Луковна и та голодала. Плачет, а попросить кусочка хлеба не смеет у царя. Исхудала бедная, и только одному радовалась, что ровно ничего не стоило прокормить любимую дочь Горошенку. Царевна Горошенко была сыта крошечками. «Испортили царя», — думали все. «Какой-нибудь колдун испортил, не иначе дело. Долго ли испортить всякого человека? А какой был у нас славный да веселый царь? А славный царь Горох с каждым днем делался все хуже и злее. Начал он людей по тюрьмам сажать, а других прямо казнил. Ходят по всему Гороховому царству немилостивые царские пристава, ловят людей и казнят. Чтобы услужить царю Гороху, они выбирали самых богатых, чтобы их именье пошло в царскую казну. Однако, сколько у меня развелось изменников, удивляется славный царь Горох. Это они у меня столько всякого добра наворовали, а я-то по простоте ничего и не замечаю. Еще бы немного, так я бы сам с голоду помер. С каждым днем славный царь Горох делался все хуже и хуже, а народ все искал, кто его испортил. Искали, искали и, наконец, нашли. Оказалось, что царя испортила его родная дочь, прекрасная Кутафья. Да, она самая. Нашлись люди, которые уверяли, что своими глазами видели, будто она вылетала из дворца, обернувшись сорокой. А то еще хуже, бегала по городу мышью и подслушивала, кто и что болтает про царя. От нее, дескать, и все зло по Гороховому царству пошло. Доказательства были все налицо. Славный царь Горох любил только одну прекрасную царевну Кутафью. Он даже прогнал всех своих поваров, а главного повесил перед кухней. И теперь царское кушанье готовила одна прекрасная царевна Кутафья. Ей только одной верил теперь царь Горох и никому больше. «Что нам делать?» — теперь жаловались все друг другу. «Домашний враг сильнее всех. Погубит прекрасная царевна Кутафья все царство. Некуда нам деваться от колдуньи». Впрочем, оставалась еще одна последняя надежда. О красоте царевны Кутафьи прошла слава по всем землям, и к царю Гороху наезжали женихи со всех сторон. Лиха беда в том, что она всем отказывала. Все нехороши женихи. Но ведь надоест же ей когда-нибудь в девках сидеть. Выйдет она замуж, и тогда все вздохнут свободно. Думали, судили, рядили, передумывали. А прекрасная царевна Кутафья и думать ничего не хотела о женихе. Последним наехал к царю Гороху молодой король-косарь, красавец и богатырь, каких поискать. Но и он получил отказ, то есть отказал ему сам царь Горох. «Королевство у тебя маловато, король-косарь», — заявил ему славный царь Горох, поглаживая бородку. «Еле-еле сам сыт, а чем жену кормить будешь?» Обиделся король-косарь, сел на своего коня и сказал на прощание царю Гороху: «Из маленького королевства может вырасти и большое, а из большого царства ничего не останется. Отгадай, что это значит?» Славный царь Горох только посмеялся над хвостовством короля-косаря. Молодь-то еще, на губах молоко не обсохло. Царевны, прекрасные кудафьи, отец даже не спросил, нравится ей жених или не нравится. Не девичье это дело женихов разбирать. Отец с матерью лучше знают, кому отдать родное детище. Прекрасная царевна Кутафья видела из своего терема, как уезжал домой король-косарь, и горько плакала. Пришелся ей к самому сердцу красавец-король. Да, видно, ничего против воли родительской не поделаешь. Всплакнула и царица Луковна, жалеючи дочь, а сама и пикнуть не смела перед царем. Не успел славный царь Горох оглянуться, как король-косарь принялся разгадывать свою загадку. Первым делом он пошел войной на царя Пантелея. Начал брать города и избил несчетное число народа. Испугался царь Пантелей и стал просить помощи у царя Гороха. Раньше они ссорились, а иной раз воевали, но в беде некогда разбирать старых счетов. Однако славный царь Горох опять погордился и отказал. «Управляйся, как знаешь», — сказал он через послов царю Пантелею. «Всякому своя рубашка ближе к телу». Не прошло и полугода, как прибежал и сам царь Пантелей. У него ничего не осталось, кроме бороды, а его царством завладел король-косарь. «Напрасно ты мне не помог», — угорял он царя Гороха. «Вместе-то мы его победили бы, а теперь он меня разбил и тебя разобьет. Это мы еще увидим, а твой косарь молокосос». Завоевав царство Пантелея, король-косарь послал к славному царю Гороху своих послов, которые сказали: «Отдай нашему храброму королю-косарю свою дочь, прекрасную царевну Кутафью, а то тебе будет то же, что царю Пантелею». Рассердился царь Горох и велел казнить косаревых послов. А самому королю-косарю послал собаку с обрубленным хвостом. «Вот, дескать, тебе самая подходящая невеста». Рассердился и король-косарь и пошел войной на гороховое царство. Идет, и народ словно косой косит. Сколько сел разорил, сколько городов выжег, сколько народу погубил. А воевод, которых выслал против него царь Горох, в полон взял. Долго ли, коротко ли сказка сказывается, а только король-косарь подступил уже к самой столице, обложил ее кругом, так что никому ни проходу, ни проезду нет, и опять шлет послов к славному царю Гороху. «Отдай замуж свою дочь, прекрасную царевну Кутафью, нашему королю-косарю», — говорят послы. «Ты первых послов казнил, и нас можешь казнить. Мы люди подневольные. А лучше я сам умру, а дочери не отдам вашему королю», — ответил царь Горох. «Пусть сам берет, если сумеет только взять. Я ведь не царь Пантелей». Хотел славный царь Горох и этих послов казнить, да за них вовремя заступилась сама прекрасная царевна Кутафья. Бросилась она в ноги грозному отцу и начала горько плакать. «Лучше меня вели казнить, отец, а эти люди не виноваты. Сними с меня голову, только не губи других. Из-за меня несчастной напрасно льется кровь и гибнут люди». «А вот как?» «Отлично», — ответил славный царь Горох. «Ты отца родного променяла на каких-то послов? Спасибо, доченька. Может быть, тебе хочется замуж за короля-косаря? Но этого ты не дождешься. Все царство загублю, а тебе не бывать за косарем». Страшно рассердился царь Горох на любимую дочь и велел посадить ее в высокую-высокую башню, где томились и другие заключенные, а в подвал были посажены косаребы-послы. Народ узнал об этом и толпами приходил к башне, чтобы ругать опальную царевну. «Отдай нам наши города, взятые королем-косарем!» — кричали и снизу потерявшие от горя голову люди. «Отдай всех, которых убил король-косарь! Из-за тебя мы и сами помрем все голодной смертью! Ты испортил и своего отца, который раньше не был таким!» Страшно делалось прекрасной царевне Кутафье, когда она слышала такие слова. Ведь ее разорвали бы на мелкие части, если бы она вышла из башни. А чем она виновата? Кому она сделала какое зло? Вот и родной отец ее возненавидел ни за что. Горько и обидно делается царевне, и горько-горько она плачет. День и ночь плачет. «И для чего я только уродилась красавицей?» — причитывала она, ломая руки. «Лучше бы мне родиться каким-нибудь уродом, хромой и горбатой. А теперь все против меня. Ох, лучше бы меня казнил отец». А в столице уже начинался голод. Голодные люди приходили к башне и кричали: «Прекрасная царевна Кутафья, дай нам хлеба! Мы умираем с голоду! Если нас не жалеешь, то пожалей детей наших!» Жалела прекрасную царевну Кутафью одна только мать. Знала она, что дочка ни в чем не виновна. Все глаза выплакала старая царица Луковна, а мужу ничего не смела сказать. И плакала она потихоньку ото всех, чтобы кто-нибудь не донес царю. Материнское горе видела одна царевна Горошенко и плакала вместе с ней, хотя и не знала, о чем плачет. Очень ей жаль было матери. Такая большая женщина и так плачет. «Мама, скажи, о чем ты плачешь?» — спрашивала она. «Ты только скажи, а я попрошу отца, он все устроит». «Ах, ты ничего не понимаешь, Горошенко». Царица Луковна и не подозревала, что Горошенко знала гораздо больше, чем она думала. Ведь это был необыкновенный ребенок. Горошенке улыбались цветы. Она понимала, о чем говорят мухи. А когда выросла большой, то есть ей исполнилось 17 лет, с Горошенкой произошло нечто совершенно необыкновенное, о чем она никому не рассказывала. Стоило ей захотеть, и Горошенка превращалась в муху, в мышку, в маленькую птичку. Это было очень интересно. Горошенка пользовалась тем временем, когда мать спала, и вылетала в окно мухой. Она облетела всю столицу и все рассмотрела. Когда отец заключил прекрасную Кутафью в башню, она прилетела и к ней. Царевна Кутафья сидела у окна и горько-горько плакала. Муха-горошинка полетала около нее, пожужжала и, наконец, проговорила. «Не убивайся, сестрица. Утро вечера мудренее». Царевна Кутафья страшно перепугалась. К ней никого не допускали. А тут вдруг человеческий голос. «Это я, твоя сестренка Горошинка». «У меня нет никакой сестрицы». «А я-то на что?» Горошинка рассказала о себе все, и сестры поцеловались. Теперь обе плакали от радости и не могли наговориться. Прекрасная царевна Кутафья смущалась только одним. Именно, что маленькая сестренка Горошинка умеет превращаться в муху. Значит, она колдунья, а все колдуньи злые. «Нет, я не колдунья», — объясняла обиженная Горошинка, «а только заколдована кем-то, и на мне положен какой-то зарок. А какой зарок, никто не знает. Что-то я должна сделать, чтобы превратиться в обыкновенную девушку. А что, не знаю». Прекрасная царевна Кутафья рассказала о всех своих злоключениях, как она жалела отца, который сделался злым, а потом сколько горя из-за нее терпит теперь все гороховое царство. А чем она виновата, что король-косарь непременно хочет жениться на ней? Он даже и не видал ее ни разу. «А тебе он нравится, сестрица?» — лукаво спросила Горошинка. Прекрасная царевна Кутафья только опустила глаза и покраснела. «Раньше нравился», — объяснила она со смущением. «А теперь я его не люблю. Он злой». «Хорошо, понимаю. Ну, утро вечера мудренее». Все гороховое царство было встревожено. Во-первых, царевич Орлик попался в плен злому королю-косарю. А во-вторых, исчезла из башни прекрасная царевна Кутафья. Отворили утром тюремщики дверь в комнату царевны Кутафьи, а ее и след простыл. Еще больше удивились они, когда увидели, что у окошка сидит другая девица, сидит и не шелохнется. «Ты как сюда попала?» — удивились тюремщики. «А так, вот пришла и сижу». И девица какая-то особенная. Горбатая, дырябая, а на самой надето платьюшко худенькое, все в заплатках. Пришли тюремщики в ужас. «Что ты наделала-то, умница? Ведь расказнит нас славный царь Горох, что не уберегли мы прекрасной царевны Кутафьи!» Побежали во дворец и объявили все. Прибежал в башню сам славный царь Горох. Так бежал, что и шапку дорогой потерял. «Всех казню!» — кричал он. «Царь-государь, смилуйся!» — вопили тюремщики, валяясь у него в ногах. «Что хочешь, делай, а мы не виноваты! Видно, посмеялась над нами бедными прекрасная царевна Кутафья!» Посмотрел славный царь Горох на рябую девицу, которая, как ни в чем не бывало, сидела у окошка, и подивился не меньше тюремщиков. «Дети, откуда взялась-то? Красота писаная!» — строго спросил он. «А так, где была, там ничего не осталось». Удивляется славный царь Горох, что так смело отвечает ему рябая девица и нисколько не боится. «А ну-ка повернись», — сказал он, удивляясь. как поднялась девица. Все увидели, что она хромая, а платьишко на ней едва держится, заплата на заплате. Этакую ворону и казнить даже не стоит, подумал славный царь Горох. Собрались тюремщики, тоже смотрят и тоже дивуются. «Как тебе звать-то, красавица?» — спросил царь Горох. «А как нравится, так и зови. Прежде звали Босоножкой. А ты меня не боишься? А чего мне тебя бояться, когда ты добрый? Так и все говорят, какой у нас добрый царь Горох». Много всяких чудес насмотрелся царь Горох, а такого чуда не видывал. Прямо в глаза смеется над ним мудреная девица. Задумался славный царь Горох и даже не пошел домой обедать, а сам остался караулить в башне. Тюремщиков заковали в цепи и отвели в другую тюрьму. Не умели ухранить царской дочери, так пусть сами сидят. «Скажите, царица Луковне, чтоб послал мне сюда щей и каши», — приказал царь Горох. «А я сам буду сторожить. Дело нечисто». А царица Луковна убивалась у себя во дворце. Плачет, как река льется. Сына в полон взял злой король-косарь. Прекрасная дочь Кутафья исчезла. А тут еще пропала царевна Горошенко. Искала, искала ее царица по всем комнатам, нет нигде Горошенки. «Видно, ее мышь загрызла или воробей заклевал», — думала царица Луковна и еще больше плакала. В столице славного царя Гороха и стоны, плач и горе, а злой король-косарь веселится в своем стане. Чем хуже славному царю Гороху, тем веселее злому королю-косарю. Каждое утро злой король-косарь пишет письмо, привязывает его к стреле и пускает в город. Его последнее письмо было такое: «Эй ты, славный царь Горох, немного у тебя закуски осталось. Приходи ко мне, я тебя накормлю. Царю Пантелею я хоть бороду оставил, а у тебя и этого нет. У тебя не борода, а мочалка». Сидит славный царь Горох в башне, читает королевские письма и даже плачет от злости. Весь народ, сбежавшийся к столице, страшно голодал. Люди умирали от голода прямо на улице. Теперь уже никто не боялся славного царя Гороха все равно умирать. Голодные люди приходили прямо к башне, в которой заперся царь Горох, и ругали его. «Вот старый колдун караулит ведьму-дочь! Сжечь их надо, а пепел пустить по ветру! Эй, Горох, выходи лучше добром!» Слушает все эти слова царь Горох и плачет. Зачем он злился и притеснял всех? Пока был добрый, все было хорошо. Гораздо выгоднее быть добрым. Догадался царь Горох, как следовало жить. Да поздно. А тут еще рябая девица сидит у окошечка и поет. Жил да поживал да славный царь Горох. Ох, ох, да победить его никто не мог. Ох, а вся сила в том была, что желал он всем добра. Ха! «Правда, правда», — шептал царь Горох, обливаясь слезами. Потом мудреная девица сказала ему: «Вот что, славный царь Горох, не ты меня держишь в башне, а я тебя держу, понял? Ну так довольно. Нечего тебе здесь больше делать. Ступай-ка домой. Царица Луковна очень соскучилась о тебе. Как придешь домой, собирайся в дорогу, понял? А я приду за вами. А как же я пойду? Меня убьют дорогой. Никто не убьет. Вот я тебе дам пропуск. Оторвала девица одну заплатку со своего платья и подала царю. И действительно, дошел царь Горох до самого дворца, и никто его не узнал, даже свои дворцовые слуги. Они даже не хотели его пускать во дворец. Славный царь Горох хотел было рассердиться и тут же всех их казнить, да вовремя припомнил, что добрым быть куда выгоднее. Сдержался царь Горох и сказал слугам: «Ах, мне бы только увидать царицу Луковну, всего одно словечко сказать». Слуги смилостивились и допустили старика к царице. Когда он шел в царские покои, они сказали ему одно: «Царица у нас добрая, смотри, не вздумай просить у нее хлеба. Она и сама через день теперь ест, а все из-за проклятого царя Гороха». Царица Луковна узнала мужа сразу и хотела броситься к нему на шею, но он сделал ей знак и шепнул: «Бежим скорее, после все расскажу». Сборы были короткие. Что можно унести в руках? Царица Луковна взяла только одну пустую коробочку, в которой жила горошинка. Скоро пришла и босоножка и повела царя с царицей. На улице догнал их царь Пантелей и со слезами заговорил: «Что же это вы меня одного оставляете?» «Ну, идем с нами», — сказала босоножка. «Веселее вместе идти». Король-косарь стоял под столицей царя Гороха уже второй год и не хотел брать города приступом, чтобы не губить напрасно своих королевских войск. Все равно сами сдадутся, когда досыта наголодаются. От нечего делать веселится злой король-косарь в своей королевской палатке. Веселится и днем, веселится и ночью. Горят огни, играет музыка, поют песни, всем весело. Только горюют одни пленники, которых охраняет крепкая королевская стража. А среди всех этих пленников больше всех горюет царевич Орлик, красавец Орлик, о котором тосковали все девушки, видавшие его хотя бы издали. Это был орленок, выпавший из родного гнезда. Но приставленная к царевичу стража стала замечать, что каждое утро прилетает откуда-то белобокая сорока и что-то долго стрекочет по-своему, по-сорочьему, а сама так и вьется над землянкой, в которой сидел пленный царевич. Пробовали стрелять в нее, но никто попасть не мог. «Это какая-то проклятая птица», — решили все. Как не веселился король-косарь, а надоело ему ждать покорности. Послал он в осажденный город стрелу с письмом, а в письме написал царю Гороху, что если города ему не сдадут, то завтра царевич Орлик будет казнен. Ждал король-косарь ответа до самого вечера, да так и не получил его. И в столице не знал еще никто, что славный царь Горох бежал. Завтра казнить царевича Орлика приказал король-косарь. Надоело мне ждать. Всех буду казнить, кто только попадется мне в руки. Пусть помнят, какой был король-косарь. К утру все было готово для казни. Собралось все королевское войско смотреть, как будут казнить царевича Орлика. Вот уже загудели уныло трубы, и сторожа вывели царевича. Молодой красавец не трусил, а только с тоской смотрел на родную столицу, стены которой были усыпаны народом. Там уже было известно о казни царевича. Король-косарь вышел из палатки и махнул платком. Это значило, что прощения не будет. Но как раз в это время налетела сорока, взвелась над землянкой пленного царевича и страшно затрещала. Она вилась над самой головой короля-косаря. «Что это за птица?» — рассердился король-косарь. Придворные бросились отгонять птицу, а она так и лезет, кого в голову клюнет, кого в руку, а кому прямо в глаз норовит попасть. И придворные рассердились, а сорока села на золотую маковку королевской палатки и точно всех дразнит. Начали в нее стрелять, и никто попасть не может. «Убейте ее!» — кричит король-косарь. «Да нет, куда вам? Давайте мне мой лук и стрелы, я покажу вам, как нужно стрелять!» Натянул король-косарь могучей рукой тугой лук, запела оперенная лебединым пером стрела и свалилась с маковки сорока. Тут у всех на глазах свершилось великое чудо. Когда подбежали поднять убитую сороку, на земле лежала с закрытыми глазами девушка неописанной красоты. Все сразу узнали в ней прекрасную царевну Кутафью. Стрела попала ей прямо в левую руку, в самый мизинец. Подбежал сам король-косарь, припал на колени и в ужасе проговорил: «Девица краса, что ты со мной сделала?» Раскрылись чудные девичьи глаза, и прекрасная царевна Кутафья ответила: «Не вели казнить брата Орлика». Король-косарь махнул платком, и стража, окружающая царевича, расступилась. Ведет босоножка двух царей да царицу Луковну, а они идут да ссорятся. Все задирает царь Пантелей. «Ах, какое у меня отличное царство было!» — хвастается он. «Такого другого царства и нет!» «Вот и врешь, царь Пантелей!» — спорит Горох. «Мое было не в пример лучше!» «Нет, мое!» «Нет, мое!» Как ни старается царь Горох сделаться добрым, а никак не может. Как тут будешь добрым, когда царь Пантелей говорит, что его царство было лучше? Опять идут. «А сколько у меня всякого добра было, — говорит царь Пантелей, — одной казны не пересчитаешь, ни у кого столько не было. Опять врешь, — говорит царь Горох. — У меня и добра, и казны было больше. Идут цари и ссорятся. Царица несколько раз дергала царя Гороха за рукав и шептала: «Перестань, старик, ведь ты же хотел быть добрым». «А ежели царь Пантелей мешает мне быть добрым?» — сердился славный царь Горох. Всякий думает о своем, а царица Луковна все о детях. Где-то красавец царевич Орлик, где-то прекрасная царевна Кутафья, где-то царевна Горошенко. Младшей дочке ей было больше всего жаль. Поди, и косточек не осталось от Горошенки. Идет царица и потихоньку вытирает материнские слезы рукавом. А цари отдохнут и опять спорят. Спорили, спорили, чуть не подрались. Едва царица Луковна их разняла. «Перестаньте вы грешить», — уговаривала она их. «Оба лучше. Ничего не осталось, так и хвалиться нечем». «У меня-то осталось», — озлился славный царь Горох. «Да, осталось. Я сейчас богаче царя Пантелея». Рассердился царь Горох, сдернул перчатку с правой руки, показал царю Пантелею свои 6 пальцев и говорит: «Что? Видел? У тебя 5 пальцев всего, а у меня 6. Вот и вышло, что я тебя богаче». «Эх ты! Нашел чем хвалиться!» — засмеялся царь Пантелей. «Уж если на то пошло, так у меня 1 борода чего стоит!» Долго спорили цари, опять чуть не подрались. Но царь Пантелей изнемог, присел на кочку и заплакал. Царю Гороху сделалось вдруг совестно. Зачем он хвастался своими 6 пальцами и довел человека до слез? «Послушай, царь Пантелей, — заговорил он, — послушай, брось». «Никак не могу бросить, царь Горох». «Да ты о чем?» «Я есть хочу. Лучше уж было остаться в столице или идти к злому королю-косарю. Все равно помирать голодной смертью». Подошла босоножка и подала царю Пантелею кусок хлеба. Съел его царь Пантелей, да как закричит: «А что же ты такая сякая? Щей мне не даешь! По-твоему, цари сухомятку должны есть? Да я тебе сейчас изничтожу!» «Перестань, нехорошо», — уговаривал царь Горох. «Хорошо, когда и кусок хлебца найдется». Долго ли, коротко ли вздорили цари между собой, потом мирились, потом опять вздорили. А босоножка идет себе впереди, переваливается на кривых ногах, да черемуховой палкой подпирается. Царица Луковна молчала, боялась, чтобы не было погони, чтобы не убили царя Гороха. А когда ушли подальше и опасность миновала, она стала думать другое. И откуда взялась эта самая босоножка? И платьишко на ней рваное, и сама она какая-то корявая, да еще к тому же хромая. Не нашел царь Горох девицы хуже? Такой-то уродины и близко бы к царскому дворцу не пустили. Начала царица Луковна посерживаться и спрашивает: «Эй ты, босоножка, куда это ты нас ведешь?» Цари тоже перестали спорить и тоже накинулись на босоножку. «Эй ты, кривая нога, куда нас ведешь?» Босоножка остановилась, посмотрела на них и только улыбнулась. А цари так к ней подступают. «Сказывай, куда завела?» «А в гости веду», — ответила босоножка и еще прибавила: «Как раз к самой свадьбе поспеем».

и король-косарь совсем не злой. Когда царь Горох с царицей Луковной вернулся к себе домой со свадьбы, босоножка сидела в царицыной комнате и пришивала на свои лохмотья новую заплатку. Царица Луковна так и ахнула. «Да откуда ты взялась-то, уродина?» — рассердилась старуха. «А вы на свадьбе у сестрицы Кутафьи веселились, а я здесь свои заплатки чинила». «Сестрицы? Да как ты смеешь такие слова выговаривать, негодная? Да я велю сейчас тебя в три метлы отсюда выгнать, тогда и узнаешь сестрицу Кутафью». «Мама, да ведь я твоя дочь, Горошенко». У царицы Луковны даже руки опустились. Старуха села к столу и горько заплакала. Она только теперь припомнила, что сама Кутафья ей говорила о Горошенке. Весело было на свадьбе, и про Горошенку с радостью все и забыли. «Ах, забыла я про тебя, доченька!» — плакалась царица Луковна. «Совсем из памяти вон! А еще Кутафья про тебя мне шепнула! Вот грех какой вышел!» Но, посмотрев на босоножку, царица Луковна вдруг опять рассердилась и проговорила: «Нет, матушка, не похожа ты на мою Горошенку. Не-не, просто взяла да притворилась и назвалась Горошенкой, и Кутафью обманула. Не такая у меня Горошенка была». «Право, мама, я Горошенка», — уверяла босоножка со слезами. «Нет, нет и нет. И не говори лучше. Еще царь Горох узнает и сейчас меня казнить велит». «Отец у меня добрый». «Отец? Да как ты смеешь такие слова говорить? Да я тебя в чулан посажу чумазую». Горошенка заплакала. Она же о всех хлопотала, а ее и на свадьбу забыли позвать. Да еще родная мать хочет в чулан посадить. Царица Луковна еще сильнее рассердилась и даже ногами затопала. «Вот еще горюшка навязалась!» — кричала она. «Ну куда я с тобой денусь? Придет уже царь Горох, увидит тебя, что я ему скажу? Уходи сейчас же с глаз моих!» «Некуда мне идти, мама». «Какая я тебе мама? Ах ты, чучело гороховое, будет притворяться-то! Тоже придумает дочь!» Царица Луковна и сердилась, и плакала, и решительно не знала, что ей делать. А тут еще, сохрани бог, царь Горох как-нибудь узнает. Вот беда прикачнулась. Думала, думала старушка и решила послать за дочерью Кутафьей. «Она помоложе, может, что и придумает, а я уже старуха, и взять с меня нечего». Недели через три приехала и Кутафья, да еще вместе со своим мужем, королем-косарем. Все царство обрадовалось, а во дворце поднялся такой пир, что царица Луковна совсем позабыла о босоножке, то есть не совсем забыла, а все откладывала разговор с Кутафьей. «Пусть молодые-то повеселятся да порадуются», — думала царица Луковна. «Покажи им эдакую чучелу, так все гости, пожалуй, разбегутся». И гости веселились напропалую. А всех больше царь Пантелей. Пляшет старик, только борода трясется. Король-косарь отдал ему все царство назад, и царь Пантелей радовался, точно вчера родился. Он всех обнимал и лез целоваться, так что царь Горох даже немного рассердился. «Ну что ты лижешь, Пантелей, точно теленок?» «Голубчик, царь Горохушка, не сердись!» — повторял царь Пантелей, обнимая старого друга. «Эх, какой ты! Теперь я опять никого не боюсь! И хоть сейчас опять готов воевать!» «Но это дело ты брось!

она угоняла своих гусей в поле и там проводила целые дни. Завернет корочку хлеба в платок, вот и весь обед. А как хорошо летом в поле. И зеленая травка, и цветочки, и ручейки, и солнышко смотрит с неба так ласково-ласково. Босоножка забывала про свое горе и веселилась, как умела. С нею разговаривали и полевая травка, и цветочки, и бойкие ручейки, и маленькие птички. Для них босоножка совсем не была уродом, а таким же человеком, как и все другие. «Ты у нас будешь царицей!» — шептали ей цветы. «Я и то царская дочь», — уверяла босоножка. Огорчало босоножку только одно. Каждое утро на задний двор приходил царский повар, выбирал самого жирного гуся и уносил. Очень уж любил царь горох поесть жирные гусятины. Гуси ужасно роптали на царя гороха и долго гоготали. «А-а-а! Ел бы царь горох всякую другую говядину, а нас бы лучше не трогал! И что мы ему понравились так, несчастные гуси!» Босоножка ничем не могла утешить бедных гусей и даже не смела сказать, что царь горох совсем добрый человек и никому не желает делать зла. Гуси все равно бы ей не поверили. Хуже всего было, когда наезжали во дворец гости. Царь Пантелей один съедал целого гуся. Любил старик покушать, хоть и худ был, словно Кощей. Другие гости тоже ели, да царя гороха похваливали. «Вот какой добрый да гостеприимный царь! Не то что король-косарь, у которого много не разгостишься!» Красавица Кутафья, как вышла замуж, сделалась такая скупая, всего ей было жаль. Ну, гости похлопают глазами и уедут, несолоно хлебавши, к царю гороху. Как-то наехало гостей с разных сторон, видимо-невидимо, и захотел царь горох потешить их молодецкою соколиною охотой. Разбили в чистом поле царскую палатку с золотым верхом, наставили столов, навезли пиво и браги и всякого вина, разложили по столам всякую еду. Приехали и гости, женщины в колымагах, а мужчины верхом. Горцуют на лихих аргамаках, и каждый показывает свою молодецкую удаль. Был среди гостей и тот молодой Витязь, который так понравился босоножке. Звали его Красик-богатырь. Все хорошо ездят, все хорошо показывают свою удаль, а Красик-богатырь получше всех. Другие витязи и богатыри только завидуют. «Веселитесь, дорогие гости!» — приговаривает царь горох. «Да меня, старика, лихом не поминайте, кабы не мое толстое брюхо, так я бы показал вам, как надо веселиться. Устарел я немного, чтобы удаль свою показывать. Вот спросите царицу Луковну, какой я был молодец. Бывало, никто лучше меня на коне не проедет. А из лука как стрелял, раз как пустил стрелу в медведя и прямо в левый глаз попал, а она в правую заднюю ногу вышла». Царица Луковна вовремя дернула за рукав расхваставшегося мужа, и царь горох прибавил: «А то, бишь, это не медведь был, а заяц!» Тут царица Луковна дернула его опять за рукав, и царь горох еще раз поправился: «А то, бишь, и не заяц, а утка! И попал я ей не в глаз, а прямо-прямо в хвост! Так, Луковна?» «Так-так, царь горох, — говорит царица, — а вот какой был удалый!» Расхвастались и другие витязи и богатыри, кто как умел. А больше всех расхвастался царь Пантелей. Когда я был молодой, теперь мне борода мешает. Так я одною стрелой убил оленя, ястреба и щуку, рассказывал старик, поглаживая бороду. Дело прошлое, теперь можно и похвастаться. Пришлось царице Луковне дернуть за рукав и брата Пантелея, потому как очень уж он начал хвастаться. Смутился царь Пантелей, заикаться стал. Я прежде вот как легок был на ногу. Побегу и зайца за хвост поймаю. Вот хоть царя Гороха спросите. Врешь ты все, Пантелей, отвечал царь Горох. Очень уж любишь похвастать. Да, и прежде хвастал всегда. И теперь хвастаешь. Вот со мною действительно был один случай. Да, я верхом на волке целую ночь ездил. Ухватился за уши и сижу. Это все знают. Так, Луковна, ведь ты помнишь? Да будет вам горе богатыри, уговаривала расходившихся стариков царица. Мало ли что было, не все же рассказывать. Пожалуй, не поверит еще. Может, и со мной какие случаи бывали? А я молчу. Поезжайте-ка лучше на охоту. Загремели медные трубы, и царская охота выступила со стоянки. Царь Горох и царь Пантелей не могли ехать верхом и тащились за охотниками в колымагах. «Как я прежде верхом ездил, — со вздохом говорил царь Горох. И я тоже, — говорил царь Пантелей, — лучше меня никто не умел проехать. И я тоже. Ну уж это ты хвастаешь, Пантелей. И не думал, спроси кого угодно, и все-таки хвастаешь». «Ну, сознайся, Пантелеюшка, прихвастнул малым делом!» Царь Пантелей оглянулся и шептом спросил. «А ты, Горохушка?» Царь Горох тоже оглянулся и тоже ответил шепотом. «Чуть-чуть прибавил, Пантелеюшка, так, на воробьиный нос!» «И велик же должно быть твой воробей!» Царь Горох чуть-чуть не рассердился, но вовремя вспомнил, что нужно быть добрым, и расцеловал Пантелея. «Какие мы с тобой богатыри, Пантелеюшка! Даже всем это удивительно! Куда им, молодым-то, до нас?» Босоножка посла своих гусей и видела, как тешится царь Горох своей охотой. Слышала она веселые звуки охотничьих рогов, лай собак и веселые окрики могучих богатырей, так красиво скакавших на своих дорогих аргамаках. Видела босоножка, как царские сокольничьи бросали своих соколов на разную болотную птицу, поднимавшуюся с озера или с реки, на которой она пасла своих гусей. Взлетит сокол кверху, и камнем падает на какую-нибудь несчастную утку, только перышки посыплются. А тут отделился один витязь от царской охоты и несется прямо на нее. Перепугалась босоножка, что ее сокол перебьет ее гусей, и загородила ему дорогу. «Витязь, не тронь моих гусей!» — смело крикнула она и даже замахнулась хворостиной. Остановился Витязь с удивлением, а босоножка узнала в нем того самого, который понравился ей больше всех. «Да ты кто такая будешь?» — спросил он. «Я царская дочь». Засмеялся Витязь, оглядывая оборванную босоножку с ног до головы. «Не дать не взять, настоящая царская дочь». А главное, смела, и даже хворостиной на него замахнулась. «Вот что, царская дочь, дай-ка мне напиться воды», — сказал он. «Разжарился я очень, а слезать с коня неохота». Пошла босоножка к реке, зачерпнула воды в деревянный ковш и подала витязю. Тот выпил, вытер усы и говорит: «Спасибо, красавица! Много я на свете видывал, а такую царскую дочь вижу в первый раз». Вернулся богатырь на царскую ставку и рассказывает всем о чуде, на которое наехал. Смеются все витязи и могучие богатыри, а у царицы Луковны душа в пятки ушла. Чего она боялась, то и случилось. «Приведите ее сюда и посмотрим», — говорит подгулявший царь Пантелей. «Даже очень любопытно, потешимся досыта». «И что вам за охота на уродину смотреть?» — вступилась была царица Луковна. «А зачем она себя царскую дочерью величает?» Послали сейчас же послов за босоножкой и привели перед царский шатер. Царь Горох так и покатился со смеху, как увидал ее. И горбатая, и хромая, и вся в заплатках. «Точно я тебя где-то, умница, видел?» — спрашивает он, разглаживая бороду. «Чья ты дочь?» Босоножка смело посмотрела ему в глаза и отвечает: «Твоя, царь Горох». Все так и ахнули, а царь Пантелей чуть не задохся от смеху. «Ах, какая смешная босоножка! И как осрамила царя Гороха!» «Это я знаю», — нашелся царь Горох. «Все мои подданные, мои дети». «Нет, я твоя родная дочь Горошенко», — смело ответила босоножка. Тут уж не стерпела красавица Кутафья. Выскочила и хотела вытолкать босоножку в шею. Царь Горох тоже хотел рассердиться, но вовремя вспомнил, что он добрый царь, и только расхохотался. И все стали смеяться над босоножкой, а Кутафья так и подступает к ней с кулаками. Все замерли, ожидая, что будет. Как вдруг выступил из толпы витязь Красик. Молод и горд был Красик, и стало ему стыдно, что это он подвел бедную девушку, выставил ее на общую потеху. Да и обидно при том, что здоровые люди смеются и потешаются над уродцем. Выступил витязь Красик и проговорил: «Цари, короли и витязи, и славные богатыри, дайте слово вымолвить. Девушка не виновата, что она такой родилась, а ведь она такой же человек, как и мы. Это я ее привел на общее посмешище и женюсь на ней». Подошел витязь Красик к босоножке, обнял ее и крепко поцеловал. Тут у всех на глазах случилось великое чудо. Босоножка превратилась в девушку неописанной красоты. «Да это моя дочь!» — крикнул царь Горох. «Она самая!» Спало колдовство с босоножки, потому что полюбил ее первый богатырь. Полюбил такую, какую она была. «Я там был, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попало.